Дождь за окном усилился, с силой барабанил по крыше и с шумом стекал по желобам и водосточным трубам. Он заливался через крыльцо в разбитое окно, но сейчас им было не до этого. — Надо Бога благодарить за дождь, — сказал Трэвис. Из-за этого потопа ни один человек в округе не мог расслышать звуки выстрелов. Нора спросила, — куда мы денем труп? — Я как раз об этом думаю. Боль разливалась от плеча вверх и отдавала в голову, и Трэвис с трудом мог собраться с мыслями. Она сказала, — мы могли бы закопать его здесь, в лесу. — Нет, мы все время будем думать о том, что он здесь, бояться, как бы звери не раскопали тело и его не нашли туристы. — Лучше... Там, вдоль шоссе, есть такие места, где мы могли бы остановиться, выждать, пока вокруг не будет машин, вытащить его и сбросить вниз. Если мы найдем место, где склон обрывается прямо в океан, его унесет течением, прежде чем кто-нибудь заметит. Нора закончила перевязку, Эйнштейн резко поднялся и завыл. Он принюхался. Затем подошел к задней двери и замер, уставившись на нее, затем скрылся в гостиной. — Боюсь, он пострадал больше, чем кажется, — проговорила Нора, прикрепляя последнюю полоску пластыря. — Возможно, — сказал Трэвис, — а может и нет. Он сегодня весь день ведет себя как-то странно с самого твоего отъезда. Он сообщил мне, что день сегодня плохо пахнет. — Он был прав, — сказала она. Пес прибежал из гостиной и сразу направился в кладовку, где включил свет, и стал доставать карточки, нажимая на педали. — Может, он придумал, как избавиться от трупа? — предположила Нора. Пока она убирала на место йод, спирт, марлю и пластырь, Трэвис, морщась от боли, надел рубашку и пошел в кладовку узнать, что хочет им сообщить Эйнштейн. — Аутсайдер здесь. Трэвис защелкнул новый магазин в приклад своего карабина, запасной сунул себе в карман и дал Норе один из пистолетов УЗИ, которые лежали в кладовке. Судя по поведению собаки, у них не было времени пройти по дому, чтобы закрыть и запереть ставни. Весь их хитроумный план, заключавшийся в том, чтобы отравить аутсайдера в амбаре газом, был построен на уверенности, что он придет ночью и отправится на разведку. Теперь, когда он появился средь бела дня и произвел рекогносцировку, пока они занимались Винсом, этот план никуда не годился. Они стояли в кухне, прислушиваясь, но из-за нескончаемого шума дождя ничего не было слышно. Эйнштейн не смог точнее указать им место, где находится их противник. Его шестое чувство все еще работало не в полную силу. Счастье, что он вообще почувствовал эту бестию. Его утреннее тревожное состояние, очевидно, не было связано с ощущением опасности, грозящей им со стороны человека, приехавшего вместе с Норой, а вызывалось, пусть неосознанно, приближением аутсайдера. — Второй этаж, — сказал Трэвис. — Пошли туда. Здесь, внизу, это существо могло появиться и через двери, и через окна, а там, на втором этаже, им, по крайней мере, не надо будет думать о входных дверях. Может быть, им даже удастся закрыть ставни на некоторых окнах. Нора поднималась по лестнице вместе с Эйнштейном. Трэвис, пятясь и, держа под прицелом первый этаж, прикрывал их с тыла. У него кружилась голова. Он остро чувствовал боль и слабость в его раненом плече, медленно растекается по всему телу, наподобие чернильного пятна, проступающего на промокательной бумаге. Добравшись до площадки второго этажа, Трэвис сказал, «Если мы услышим, что аутсайдер вошел в дом, то отойдем подальше, подождем, пока он начнет забираться к нам. Выступим вперед и, застав его врасплох,